Когда послышались первые взрывы, я рефлекторно прикрыл грудью Фелицию, слегка отодвинув ее себе за спину, уже в который раз выступая в роли щита. Ловя лицом осколки стекла отбитой посуду, я лишь раздраженно поморщился. Домовой накрыл своими тыквенными подарками почти всех. Быстро найдя взглядом Гарри, тут же отмечаю, он укрылся за силовым щитом, весьма элегантно выходит прямиком из часов. Старк же напротив активно отстреливался от маленьких бомб с помощью какого-то портативного репульсора в руке непонятно откуда взявшегося. Заинтересовавшийся тяжелыми костюмами псих внезапно вытащил из своей сумки миниатюрную эмми-глушилку, тут же ее активируя. Как интересно, это я удачно заглянул. Домовой все так же хищно скалился. Мальчики и девочки, леди и джентльмены, а также старики и старикосы, хотя последнее некорректно, так что соглашусь, фигню сморозил. Да из старперов здесь только один Старк, и да это ограбление. Неожиданно глухо рассмеялся ряженый, смотря на героя, что уже выцеливал его из репульсора, но верткий домовой не стоял на месте, ловко лавируя над залом нашего бара. «Иди в пекло», — прорычал не такой уж и железный человек, все же выстрелив в негодяя, но тот просто сделал шаг вперед и в паре сантиметров над полом был пойман своим верным глайдером, все так же продолжая издеваться над механиком, что лишился брони. «Ну что вы, мистер Старк, что вы, только после вас», сделав шутовской поклон, ряженый одним смазанным движением отправил в миллиардера две бомбочки, что мгновенно активировались, но механик тоже оказался неробкого десятка и прицельно сбил тыковки парой точных выстрелов. «Я думал, что вы человек высокой культуры», ехидно продолжил он. «Как жаль, что вы очередная посредственность, вы ни на что не способная». Его голос прямо-таки сочился ядом, а маска словно навсегда застыла в хищной оскале. «Да заткнись ты уже», — буквально рычал герой. «Для злодея вредно столько болтать. Вы чертовски правы, мистер Старк». Домовой неожиданно согласился, отправляя в механика еще пару. «Про ограбление я пошутил. А теперь перейдем к настоящему шоу». Ряженый вновь разразился дьявольским смехом. Поправив свой оранжевый капюшон, он все же продолжил. «Мне нужен лишь Гарри Осборн. Я просто одолжу вас на переговоры с главой Оскорб», — усмехнулся он. «И никто не пострадает. Иначе я взорву все здания». Он вновь начал смеяться, бросая сумку с бомбочками в толпу. «Тик-так, мистер Осборн», — неожиданно серьезно продолжил домовой. «Так что решайтесь, либо все вас запомнят как героя, спасшего этих славных людей, либо же как труса, сгинувшего со всеми. Прямая трансляция сейчас ведется прямо с моих визоров, так что помахайте фанатам ручкой», — токсично произнес этот ублюдок, сверкая красными визорами под маской. «Хорошо, я сдаюсь, только не трогай людей». Отключая щит, Гарри уверенно встал с видом жертвенного агнца. Но у меня было на этот счет иное мнение. Поймав момент, когда наслаждающийся своим триумфом псих полностью переключит все свое внимание на Осборна, я без какой-либо спешки подобрал ближайший поднос и, прицелившись, тут же запустил его прямо в висок этого недоноска, что сорвал мой выходной. Как же я ненавижу всех этих ряженых ублюдков. Когда домовой оглушительно шмякнулся о мраморный пол, я все так же без какой-либо спешки подошел к глушилке и просто растоптал ее. Вернувшись к пребывающей в шоке Фелиции и обняв ее, я спокойно наблюдал за тем, как Гарри и Старк почти мгновенно облачились в свои латы. Но пока они собирались, бездыханную тушу ряженого злодея экстренно унес чертов глайдер на автопилоте, что примагнитил домового за корпус и скрылся в неизвестном направлении. Спустя еще пару минут, я услышал знакомый треньк смартфона, что говорил о новом сообщении. Быстро проверив и тихо ругнувшись, я был вновь озадачен, но уже по другому поводу. «Есть работа. Жду у себя. Не задерживайся». Холодный свет неона слабо очерчивал идеальные контуры тела, что сотворил лично я. Почувствую себя богом, да, но внутри меня была одна пустота, ведь все это лишь монотонный труд, с помощью которого я и достиг того идеала. Сотни ошибок, миллиард правок и доработок, и вот мой лучший образец, и теперь я должен его отдать, уж таково бремя Творца, ведь мы не хозяева того, что творим, а только изящные инструменты в руках этой стервозной судьбы. Я никогда не желал быть слепым исполнителем. Будь то война, работа в госпитале или очередное достижение новых вершин в Ниагенике. Но теперь это все позади, ведь мы сами вольны избирать тот путь, по которому следовать в бесконечность. Вопрос лишь в цене, которую ты готов заплатить за свободу, да и готов ли. Задумчиво созерцая все такое же идеальное тело, я мысленно улыбнулся, ведь сей образе был и правда венцом моего творения. Скажи мне кто-то еще лет пять назад, что я буду создавать жизнь, я бы попросту рассмеялся ему в лицо. Но теперь все иначе, Да и магия, дарованная нам мастером Кицелием, все изменила. Белоснежно-мраморная кожа создавала легкое чувство неестественности моего творения, но я все же не позволил жадным лучам солнца касаться ее тела, предпочитая работать на самых нижних уровнях подземного комплекса. Аристократично изящная стать ощущалась прямо через защитное стекло камеры, и все же я пытался соблюдать пропорции оригинала, иначе заказчик может и не понять, так что лучше попросту следовать плану, и все будет как надо, ведь так? Небесно-голубые глаза были все так же безмятежно прикрыты, создавая иллюзию, что творение сладко спит. Идеальная кукла, кусок мяса, нервов и серого вещества, не так ли? Без души, памяти и эмоциональной привязки это лишь начинка для гробов, как говорил один махинатор. Самое забавное, что я и сам могу вдохнуть в этот сосуд искру Творца, но это будет лишь чистый лист, да и заказчик явно будет против, ведь иначе, зачем был весь этот фарс? Впрочем, я все равно получил то, что хотел, так что мне лишь остается выполнить условия сделки, иначе какой я джентльмен? Белокурые водопады волос лениво касались поясницы, лишь подчеркивая всю идеальность моего финального образца, и, пожалуй, теперь я даже понимаю, что нашел в ней наш дорвавшийся до магии датчанин. Ну ничего, скоро очередной проект подойдет к своему завершению, и я вернусь к дальнейшему изучению магии и последующей адаптации под наши нужды и возможности. Осталось лишь вдохнуть в эту бездыханную плоть саму ее суть и вновь запустить жизнь, и для этого мне даже не нужна молния. Забавно, не правда ли, Виктор, ведь оно и так будет живое. Сверившись с голографическими часами, чей лаконичный интерфейс тут же вспыхнул на руке, я лишь хмыкнул. Признаться, я думал, что на создание жизни уйдет намного больше времени, но нет, все оказалось куда проще. Избавившись от траты времени на еду и сон, и функционируя по большей части попросту на нанитах, удалось намного повысить свою продуктивность, ведь зачем заниматься чем-то лишним, когда еще столько дел. Но меня пугает другое, не стану ли я с таким графиком окончательно машиной, Билли. Негромко активирую голосом личный эскин, что теперь периодически путешествовал со мной, но все так же без возможности подключения к глобальной сети или чему-то еще, ведь береженного Бог бережет, не так ли, профессор? Спустя какую-то долю секунды, перед глазами появляется голограмма статного юноши, чем-то походившего на меня. Я закончил, так что можешь наконец-то оценить труды моих бессонных дней. Не без гордости говорю Искину, у которого тут же вспыхивают от энтузиазма глаза. Все еще чисто ребенок, тут же проносится в голове. Возможно, это не так уж и плохо, да и я все еще пытаюсь его оградить от всей той грязи, что творится вокруг. Ведь это не то, что должен видеть еще развивающийся Искин. Возможно, со мной кто-то и не согласится, будет давить на продуктивность. Но мне и не нужная тупая машина для расчетов. Ведь для этого у меня есть сотня другая аспирантов, все равно от них толку почти ноль. Задумчиво отслеживая реакцию Искина, изучающего мой последний проект, я скромно улыбнулся, ведь ему и правда интересно. Множество знаний в базе данных Билли гарантированно помогут мне взглянуть на проект с другой стороны и, возможно, что-нибудь доработать или взять на заметку, ведь совершенству нет предела. Я вижу намеренные ошибки, профессор. Но зачем? Живо заинтересовался Искин. И почему вы искусственно сократили срок эксплуатации клона? Ведь можно же было добиться и повышения, особенно со всеми теми улучшениями, что вы уже успели внедрить в финальный образец. Зачем было намеренно ухудшать свое творение? Искренне недоумевал искусственный интеллект. Видишь ли, Билли, есть такая штука, как работа на кого-то, и там имеются порой крайне неприятные указания уже со стороны заказчика. Поскольку тебе что-то от него нужно, приходиться идти на уступки с самим собой и делать не то, что ты хочешь, а то, что требуют другие. В этом вся прелесть работы с кем, то еще. Раздраженно улыбаюсь. Так что ты прав, мне пришлось сделать хуже, чем я мог. Поскольку это лишь заказ, то и всех наших возможностей можно и не показывать. Идем дальше. Ограничения срока эксплуатации нужны для того, чтобы люди не сломали свои естественные рамки. Да я могу сделать их лучше, но зачем? Мне за это никто не платит, да и моя цель немного иного профиля, так что здесь тоже лишь чистый расчет. У нас было техническое задание, и мы его выполнили. Моя улыбка тут же стала более хищной. Порой ваша рациональность пугает даже меня, профессор. Усмехнулся Искин. Вашу позицию я понял, пусть и все еще не слишком с ней согласен. Мои выкладки и заметки будут, как всегда, кристаллы данных, так что искренне надеюсь, что это хоть как-то поможет в ваших дальнейших исследованиях. По-детски улыбнулся и Спасибо, Билли. Отключая Искин, я вернулся к работе, ведь скоро должен появиться и мастер Кицели, так что пришло время финальных штрихов. Отдав молчаливый приказ всем системам, я начал процесс с интеграцией химической взрывчатки прямиком в спиной мозг моего творения чисто для подстраховки. Закончив, я самодовольно улыбнулся и, нажав пару кнопок, отправил капсулу с куклой наверх, ведь такой показ лучше всего вести в гостиной моего особняка. Пусть мы и в Африке, но этикет никто не отменял. Вернувшись в холл и по пути зацепившись взглядом за зеркальную гладь и свое отражение, задумчиво хмыкаю. Пожалуй, лабораторный халат — это не самая подходящая вещь для переговоров. С другой стороны, я доктор, так что мне положено. Хмуро покачав головой, спокойно отправляюсь в гардероб. Скинув халат, привычно остаюсь в тяжелой броне, что за непродолжительное время стало мне второй кожей, но ее я снимать не рискну. Пусть мы и подавили почти всех повстанцев, но эхо гражданской войны все еще гуляет по улицам столицы, и на меня периодически устраивают покушения. Например, не так давно пытались убить из РПГ с какого-то соседнего окна, когда моя машина проезжала по улицам нашего города. От машины остался только горящий остов, ну а я лишился парадного мундира. Если бы не бродя под ним, то была бы ящерка запеченная, а не профессор Курт Коннорс. Так что оставаться без брони я не планирую. Беззвучно отдавая нанитам приказ на перестройку тела под человеческое, морщусь от уже слегка неприятной боли. Теперь можно и выбирать костюм. Вызвав голографический интерфейс брони, и тут же начинаю подгонку под новые параметры. Как хозяин торжества я должен выглядеть неотразимо, так что выбор очевиден, и это классика. Ведь что может быть лучше проверенного годами? К тому же люди те еще консерваторы, именно поэтому и следует соответствовать их ожиданиям, пусть они и маги, но человек всегда остается человеком. С другой стороны, не означает ли это, что весь новый вид моих ящерок будет людьми? Возможно, первые поколения как минимум, а потом история сотрется, народная память истает, и все позабудут, что когда-то были какие-то обезьяны, а не мощные ящеры. Цинично, пожалуй, но у меня всегда был план, и я просто придерживался его, дабы окончательно не утонуть в бездне безумия. Закончив с перевоплощением и окончательно натянув на себя шкуру человека, я вышел встречать дорогих гостей. Да там был не только Кицели, но и парочка людей побогаче, ведь для моих лабораторий взять щедрый заказ несложно, да и ресурсов много не бывает. Подумаешь, приходится вести дела с людьми, но дело превыше всего, так что можно и немного потерпеть. Возможно, диктатор и не самая лучшая публика для моих планов, но, как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Да и какая разница, кто это все финансирует, если в конечном итоге даже их имена сотрутся из мировой истории, как и память обо всем их виде. Впрочем, для них у меня приготовлен другой зал и более расширенный модельный ряд. Хмыкнув, подзываю одного из своих помощников, что тут же берет на себя экскурсию и все рекламные нюансы для наших диктаторов. Я более чем уверен, что им банально нужны секс-рабы или суперсолдаты. Как правило, третьего не дано, так что я заранее подготовил то, что их должно заинтересовать, но без излишков, ведь усиливать своего врага будет крайне неразумно. Проводив взглядом три группки диктаторов различного толка, я лишь едва видимо улыбнулся, тут же замечая одного скандинавского мастера, что с надеждой заглядывал мне в глаза. Скупо кивнув чародею, замечаю, как надежда из искры превращается в настоящее пламя. И ведь, казалось бы, как просто ими всеми манипулировать, не так ли? Но всегда есть клятое «но». Так что порой одних манипуляций все-таки маловато. С другой стороны, я ведь и не собираюсь править людьми, а лишь забрать лучших из них. Вот с этого пункта и начинаются все проблемы, ведь с людьми всегда так, и от них вечно столько проблем, что проще вычеркнуть их из списка. Но я все же привык выполнять все поставленные задачи, так что ко всем приходится подыскивать ключик, ну да ничего, главное, что мне нужны лишь определенные специалисты. Так что здесь тоже придется немного потерпеть. Но стоит ли оно того? Наверное, стоит, ведь кадры решают все. Вспомнить бы еще, кто это говорил, но с другой стороны, это не так уж и важно. Ведь так, профессор, вместо приветствия произнес Кицели нетерпящим тоном. Все идет по плану. Также скупо отвечаю, хладнокровно смотря прямо в глаза чародея. Хотелось бы больше слов. Наш мастер начал мгновенно закипать, о кончиках его пальцев заискрились небольшие, но уже едва заметные молнии. Легонько топнув ногой, тут же лишаю волшебника его магии. Или вы думали, что мы ничем не занимались? А нет, Прогресс не остановим, да и как известно, на любой меч найдется свой, а всякую магию можно и изолировать. Как спросите вы, все да нельзя просто. Колдовское железо я нет, вы не ослышались, ведь магия существует уже крайне долго, так что и способы противодействия ей тоже имеются. Нужно лишь полностью запечатать мага в помещении из такого железа, и к счастью такое у меня имеется. Удобно, не правда ли? Впрочем, припугнули чародея, и хватит, ведь мне с ним еще и работать. Вновь топнув, все так же спокойно убираю защиту, умный поймет, а идиота лучше прибить на месте. Я повторюсь, все идет по плану. Хладнокровно изучаю Кицилия, что уже не пытается гневаться. И у меня нет причин не доверять вам, профессор. Уже более покорно произнес чародей. Истинно так, на какую-то долю секунды мою улыбку сменяет хищный оскал. Так что лучше показать, чем бессмысленно растекаться мыслью и пустыми кружевами слов. Так что пройдемте. Вновь натянув улыбку добродушного доктора и вовсе не лектора, я повел волшебника вслед за собой подальше от любопытных глаз. Каких, спросите вы? Хм, наш мастер явился навстречу совсем не один, так что мои парни аккуратно убрали всех невидимок, когда магия перестала работать. Да и приходя в логово дракона, нужно думать о том, кого брать. Да и ученики под чарами невидимости оказались не такими уж грозными воинами, и даже пискнуть не успели. Молодежь, отмечая боковым зрением, что наши уборщики уже пакуют тела магов в черные мешки, я тихо хмыкнул, пришли помочь, а в конечном итоге отправиться в крематорий. Жестоко? Ничуть, ведь это они пришли ко мне домой, а даже если и я бы пришел к ним, то опыт Вьетнама у меня тоже имеется. Хлопнув по плечу чародея, что все еще пребывал в легкой прострации, я слегка толкаю его вперед прямо к капсуле, что была любезно укрыта белоснежным покрывалом. А теперь пришло время удивлять. Хищно улыбнувшись, одним резким движением сдергиваю покрывало, обнажая взору мое последнее творение. «Ну как?» – падая на колени, произнес чародей. «По одному фото невозможно восстановить образ человека с такой тщательностью. Но это определенно она», – затихая произнес мастер. «Наука дорогой Кицели, наука», – слегка высокомерно произнес я. «На основе ДНК мы перебрали миллиард возможных вариаций внешности, и уже сверяясь с симуляцией нейросетей, что над удалось создать по фото, я и закончил финальный образ. Как видите, человек, словно конструктор из миллиарда пазлов, с помощью которого можно собрать все что угодно. Слухи о вашей гениальности, похоже, и правда были слегка преуменьшены», — все так же почти шепотом произнес маг. «А теперь мне нужна душа, иначе мы не сможем закончить весь процесс, или вам хватит и пустой оболочки?» — провокационно интересуюсь у чародея. «Вы правы. Сейчас не время для сантиментов, и нужно закончить то, ради чего мы здесь и собрались», — с какой-то железной уверенностью произнес он. «Душа. Требовательно напоминаю волшебнику про основополагающий пункт нашего соглашения». «Да, конечно», — также безропотно отвечает Кицели и протягивает мне небольшой кулон из серебра. Хмыкнув, спокойно изучаю артефакт с запечатанной душой. Выглядит как подделка новичка-артефактора, возможно, когда он проводил первый ритуал им он и был. Что ж, осталось лишь перевести искру Творца в сосуд, и дело сделано. Бережно перенеся кулон в специальную камеру оговоренных размеров, я без лишней спешки запускаю техномагический интегратор, что был собран на основе моих знаний и того, что я успел изучить по литературе и конспектам самого мага, что столь любезно пожертвовал всю личную библиотеку на развитие технического прогресса. Какая-то пара секунд, и кулон полностью расщепляется, и уже через миг моя идеальная кукла впитывает каждой своей порой саму суть той, по образу и подобию которой ее создавали. Ровно 28 секунд, и концентрированная суть любимой волшебника без остатка растворяется в капсуле, еще 2 секунды, и уже больше не кукла раскрывает свои небесно-голубые глаза, поражая всех своей красотой. Признаться, даже я сам не ожидал, что мое последнее творение выйдет на диво столь хорошо. Еще 5 секунд, и вся жидкость из капсулы мгновенно откачивается, а сама она гостеприимно распахивается. «Мац», — произносит девушка, чье горло еще не до конца ее слушается. «Рычал». Тут же срывается с места волшебник, позабыв обо всем на свете, но я его ни в чем не винил, ведь любовь есть любовь, и это понимаю даже я, или особенно я, с легким умилением наблюдая за парочкой влюбленных, где для одной прошел лишь миг, а для другого вечность. Я тихо ушел, не желая мешать. Интересно, а был ли такой же шанс у меня, или я опоздал слишком сильно? Размышляя о превратностях судьбы, я вернулся в гостиную, мельком отмечая кровоподтеки, что остались от магов, но скоро уберут их. Привычно вызвав Искина для очередной партии в шахматы, я пытался отвлечься от всех лишних мыслей, но мысли о плане каждый раз ускользали, и моя вечная мантра все же дала сбой. О чем задумались, профессор? Ставя шах, интересуется голограмма. Да так, о старом Билли, о старом, и теперь все это не важно, и не имеет хоть какого-то смысла, ведь пески времени уже давно стерли всю ценность былых воспоминаний для меня. Крайне скупо отвечаю Искину и медленно возвращаюсь к игре. Мат, озорно произносит довольный Искин, и я искренне улыбаюсь его первой победе, пусть и такой. Глава 54. Тепло. Попрощавшись с Фелицией, я, молча, завел свой бобер и отправился в зал. Дороги были на удивление свободными, так что я с ветерком добрался до резиденции мастера. Улицы, как и весь район, был спокоен и безмятежен, а тут и там мелькали дружинники, что с оружием в руках оберегали покой сограждан. Неожиданно для себя отмечая, что здесь было даже как-то более уютно, чем на центральных улицах, я хмыкнул, да и откровенно говоря, на порядок чище, чем во многих уголках так любимого мной Нью-Йорка. Так, может, жесткая иерархия и тотальная дисциплина – это не так уж и плохо? Не спеша развивать подобную мысль и искать плюсы и минусы данной модели, я задумчивым взором проводил отряд из 5 дружинников, что также бросали хищные взгляды, но уже в мою сторону. А парни-то бдят. Теперь понятно, почему здесь так спокойно, при серьезном отношении к патрулям иначе быть и не может. Так что, возможно, подход Крида не так уж и плох, так что я буду удивляться этому каждый раз, анализируя все из раза в раз. Припарковавшись все так же молча, двигаюсь в сторону зала, где на удивление было опять людно, но не так, как в прошлый раз. По всей видимости, узнав меня, один из бугаев на входе уважительно кивнул, любезно открывая передо мной двери. Отмечая в зале все новые и новые группки людей, я задумчиво хмыкнул. Неужели у нас намечается второй акт вампирского балета? Но почему так скоро, или все так уж и просто? Такими темпами я и отдохнуть не успею, а будь я и вовсе простым человеком, то давно бы уже помер от таких нагрузок и противников, что были далеко за пределами человеческих рамок. Ну а мне что? Нет пределу совершенству, так что и расти можно сколько душеньки угодно. Правда, подобный подход мастера уже начинает напрягать, уж не хочет ли он меня просто угробить в одной из таких суицидальных миссий. Пробные уроки у Крида явственно говорили о подобном намерении наставника, да и на арене он меня попросту бросил, так что обучение там и не пахнет. Может, послать его куда подальше, или сначала все-таки выслушать. Но мои размышления прервал настойчивый взгляд от разношерстной группы каких-то людей, собравшихся вместе и, похоже, перемывающих мне кости. И чего им всем надо? Тихо, мирно же зашел, никого не трогал, мне просто нужен Крид. Или в этом и проблема? Не поздоровался и в итоге смертельно оскорбил, а что вполне может быть, ведь отбитых в зале хватает. Может, новые ученики, или все же наоборот старые? А то что-то сомневаюсь, что мастер стал бы кого-то брать в ученики, или просто ученики от других мастеров. Но тогда что они забыли в нашем зале? Вопросов что-то становится лишь больше. Непорядок. Хмыкнув, я скользнул взглядом по группе незнакомых мне людей. Кучерявый цыганенок с голубыми глазами дерганно пытался стоять на месте, но получалось у него это с трудом. Проблемы с контролем, наркотиками, или просто слишком активный парень? Почему я думал, что учитель не терпит в своей обители подобных людей, или я все-таки заблуждался? Оценив движение парня, я пришел к мысли, что он просто боксер и, возможно, все еще под допингом. Переведя взгляд на тройку парней покрепче, я тут же опознал в них ирландцев. Кельтская кровь прямо-таки чувствовалась в их огненно-рыжих волосах, но выглядели они более спокойно на фоне все того же дерганого цыгана. Наиболее заметным из всей группы оказался какой-то рослый горец под 2 с чем-то метра ростом. Почему-то он напоминал мне русского, но зацепившись за любопытный пояс, я все-таки понял, что этот брюнет шотландец из горских кланов, ценивших традиции. Какая интересная компания здесь вырисовывается, и зачем же они здесь все собрались? Поймав на себе заинтересованный взгляд от горца, я хищно улыбнулся, копируя мастера и небрежно кивнув, направился в сторону Крида, что был в конце зала. Неспешно смоля папиросу, наставник с ленивой грацией хищника медитировал на маленьком табурете, сложив ноги по-турецки. Смяв очередную пачку беломорканала, Крид приоткрыл глаза, окинув меня задумчивым взором, но я не спешил говорить и стоически выдержал его взгляд. Он все так же, молча, отправил смятую пачку сигарет точно в корзину. Пока мы с мастером медитативно молчали, мою спину почему-то прожигали взгляды все той же незнакомой группы людей. И чего им надо? А раз надо, то почему не подойдут? Опасаются учителя? Разумно, но во мне, то зачем дыру прожигать? Странно все это. Может, просто вызвать их на дружеский бой и указать им на их место? Видя одобрение в глазах мастера, я тут же напрягся, ведь, как говорится, это ж неспроста. Вижу, тебе приглянулись парни из Ира. По-доброму улыбнулся Крит, что меня аж передернуло. Они пришли просить помощи у нашей организации для своего правого дела. Наставник хмыкнул, и я согласился дать им ту силу, что они столь сильно желали в обмен на услугу. И как ты, наверное, уже понял, сначала услуга, а потом уже моя помощь всем тем, кто выживет. Мастер сделал важное дополнение. Так что мне не обойтись без твоей помощи, мой верный ученик. Крит хищно улыбнулся, показывая свою истинную натуру. Ты себя хорошо показал во время прошлой миссии, так что после выполнения этой тебя ждет приятный бонус во время нашего обучения, и поверь мне, такого тебе никто больше не предоставит. Улыбнулся учитель, словно змей-искуситель. Но, мастер, я еще не готов. Я тут же попытался отмазаться от очередного гиблого дела, в которое так настойчиво меня втягивал наставник. Я верю в тебя, малыш, тоном нетерпящим возражений произнес он. Ну а если не веришь ты, значит, пришло время устроить нам очередной спарринг и показать тебе, что нет предела совершенству. По звероватой улыбке Крида я понял, что ничего хорошего это мне не сулит. Я заставлю тебя поверить в себя, категорично произнес он. Ты у меня врагов голыми руками будешь рвать. Улыбка мастера стала еще более хищной. А твои оппоненты будут молить всех богов и звать мамочку, когда ты начнешь вырывать их позвоночник. Признаться, он пугал меня все больше, и против этого психа я сейчас должен выйти. А теперь в круг и покажи мне, чего ты стоишь. Прорычал он, хлопнув в ладоши, мгновенно очищая зал от всех лишних людей. И что вот с ним делать? Недовольно ворча, я без лишней спешки направился в круг, в центре которого меня уже ждал Крит. Мощный выпад с силой, не уступающий локомотиву, пронесся в сантиметре от моей головы, благо рефлексы, вбитые буквально в подкорку мозга, сработали раньше, и я все-таки уклонился. Чувствуя себя слепым котенком, я совершенно не видел удары мастера, но каким-то чудом с помощью вбитых рефлексов все так же механически уклонялся от Крида, что пока работал по старой доброй классике. Но вскоре ему может и надоесть, и вот тогда он повысит скорость и мгновенно изменит стиль боя. Резкий джеб в челюсть, словно появившийся из ниоткуда, мгновенно вернул мне былую трезвость мышления, ведь в чистом бою эту машину я просто не вывезу, а в бесчестном он меня просто убьет. Да, хорошие перспективы, не правда ли? Набирая скорость вслед за мастером, я все так же не видел его движений, но, уловив пару раз знакомые удары и стиль, тут же начал предугадывать все новые удары от наставника и соответственно уклоняться. Предугадывая очередной выпад, я делаю сальто назад и, оказавшись у наставника за спиной, ударяю с разворота пяткой в висок, делая крайне извращенный тоби уширом авашигири. Но эта гора даже не замедлилась и, все так же шустро взяв меня за ту самую пятку, филигранно сломала пару костей, вызывая адскую боль, но позволяя мне продолжить спарринг. Я уже и забыл, какой он прочный. С таким мастером врагов и правда вскоре можно будет рвать голыми руками, но я как бы хотел совершенно иного. Собственно, за этим я и пришел учиться, но, видимо, свернул где-то не там, или выбрал не того учителя. Хлесткий удар по ушам быстро вернул меня в суровую реальность. Потеряв слух и способность ориентироваться в пространстве, я тут же начал получать град мощных ударов по корпусу и конечностям, но боли не было, лишь легкая прострация в попытке сориентироваться. Сокрушительный джеб в челюсть неожиданно вправил мне все то, что было выбито ударом по ушам. Вернувшийся слух позволил вновь предугадывать новые удары, пусть и через раз. Увернувшись в очередной раз, я сумел поднырнуть под удар мастера и со всей дури вдарить по звероватой морде наставника, на что он лишь тихо рыкнул и одним замахом своей медвежьей лапы впечатал меня головой в пол зала. Да почему же он такой непробиваемый? Поднявшись, тут же уклоняюсь от мощного удара ногой, который, по всей видимости, обещал раздавить мою черепушку. А у нас точно спарринг. В очередной раз, не успевая за учителем, я решаюсь блокировать его удар. Блокируя выпад, я слышу хруст костей, моих костей. Преодолевая боль, продолжаю блокировать, но хищно скалящийся мастер продолжает давить. Видимо, мне ничего не остается, как ударить его в ответ головой. Удар, и я тут же погружаюсь в темноту. Да из чего он там сделан? Пронеслась одинокая мысль перед внезапным отключением. «Молодцом!» — послышалась скупая похвала от Крида, когда я все же пришел в себя. «Ты продержался даже дольше, чем я думал», — добродушно улыбнулся этот диковатый великан. «Спасибо за похвалу, я и, правда, не понял, был он доволен или сетовал на то, что я не оправдал его ожиданий. А теперь поговорим о нюансах твоей работы», — хищно улыбнулся мастер. «Хм, тебе придется поохотиться на магов», — он загадочно улыбнулся. «Какого черта, мастер?» Я искренне возмутился, ведь сначала мокруха, потом вампиры, а теперь маги. «А ты думал, что в сказку попал?» Крит усмехнулся. «В темную без цензуры и редактуры. Невольно вырвалось у меня. Ценитель сказок», усмехнулся наставник. «Не боись, оружием для убийства чародеев тебя тоже снабдят. Эта миссия будет даже проще, чем с вампирами». Крит усмехнулся, но я ему привычно не верил, да и поводов как-то не было, так что ожидать стоит худшее. «Тебе лишь и остается что прийти, сделать заказ и уйти, ну и может подстраховать парней их Альбиона». Его усмешка плавно превратилась в хищный оскал. «Отказаться, как я понимаю, нельзя. Какой догадливый малыш». Оскал мастера стал лишь еще шире. «Когда я покинул мастера, все мои кости уже были восстановлены, так что я даже почти не хромал. И что он хотел сказать этим спаррингом? Что я все еще слишком слаб, чтобы знал свое место, хотя в этот раз я и, правда, продержался немного подольше и даже попал по нему, но это такая себе мотивация. Так что нужно думать, как дать ему отпор, ведь я не макивара для отработки ударов. Может поискать технологии на основе нанитов, промышленный шпионаж, пара хакерских атак и в мои лапки попадут все корпоративные разработки современного мира. Но с тем же Китаем такой фокус не пройдет, да и не факт, что у наших корпораций есть такие технологии, так что же делать?» Размышляя над вечным вопросом, что делать и кто виноват, я натолкнулся на всю ту же компанию из Альбиона. Здоровяк Горец все так же с интересом изучал меня, но заводить разговор не спешил. Армейская выправка и цепкий взгляд выдавала в нем профессионального солдата или даже бойца САС, но подобное меня ничуть не смущало, ведь сильнее мастера он точно не окажется, так что один точный в кадык. «Виктор Аши», — неожиданно представился здоровяк, видимо оценив мой взгляд и намерения, что мелькнули там. «Не знал, что твой наставник берет учеников. Мне в свое время он просто отказал, сломав напоследок ноги, чтоб неповадно было». Горец неловко улыбнулся. «Видимо, ты и правда не так прост, как кажешься, к слову. А что ты думаешь про идеи, РА?» — спокойно произнес Аши. «Нам бы пригодились бойцы». «Ничего я не думаю», — честно отвечаю горцу. «С террористами мне не по пути, так что сорян». Хищно улыбаюсь в ответ, немного дистанцируясь от этого радикального отморозка. «А если продолжишь свою агрессивную вербовку, то в этот раз тебе ноги переломаю уже я». Все так же улыбаюсь, копируя мастера. «Да понял я, понял. Все, отстал. Не горячись, парень, я же из лучших побуждений». Пошел на попятную здоровяк. «Вик, да что ты с ним сюсюкаешься? Нам же только и надо, что выполнить работу на этого янки, так что выруби этого задохлика и в багажник его, пока взрослые дяди работают». Не скрывая злости в словах, произнес цыганенок, все так же суетясь рядом. «Хочешь, я сам его уработаю? Ты же сам видел, какой он слабак». Видимо, не до конца выкупая ситуацию, произнес дерганный пацаненок. Молниеносный джеб в челюсть тут же отправил его в нокаут. Проверив пульс, довольно кивнул: «Не убил, уже хорошо». Закинув тело на плечо, словно мешок с картошкой, я посмотрел на Аши, что спокойно кивнул в сторону заднего выхода. На улице нас уже ждал небольшой фургон хипперского типа, разукрашенный почти во все цвета радуги. По бортам машины были кричащие лозунги «За мир, свободу и братство». По мне, это даже было слегка иронично, ведь мы по своей сути террористы, что идут устраивать кровавую баню каким-то магам. И все это на радужно-хипперской машине с кричащими лозунгами о мире. Переведя вопросительный взгляд на Виктора, тут же замечаю на его лице улыбку. «Идеальная маскировка, а главное, не выделяется на фоне других фриков», — серьезно произнес он. «Да и другой машины у нас все равно нет», — пояснил здоровяк. «Так что устраивайся с комфортом, ведь нам еще придется ехать на базу». Горец мстительно улыбнулся. Безразлично хмыкнув, я спокойно загрузил бездыханное тело в салон и устроился там сам в компании двух молчаливых ирландцев. Комфортом в фургончике и, правда, не пахло, Просто металлический короб для перевозки не слишком габаритных грузов, совсем не предназначенный для людей. И все же, я не понимал подобное мелочное злорадство. Или Ашия и правда думает, что такой легкий дискомфорт выведет меня из себя, наивный гаэльский юноша, и никак иначе. Размышляя о мелочности людей и привычно уйдя в себя, я сам того не заметил, как мы оказались где-то в промзоне на окраинах города. Заброшенные предприятия и заводы навевали легкую ностальгию, так что после завершения миссии нужно будет узнать, как там Октавиус, да и в подвальчик свой заглянуть, а то с таким темпом тренировок у меня совсем не остается времени для собственных проектов. Припарковавшись у какого-то наиболее уцелевшего здания административного толка на территории разрушенного завода, я хмыкнул, и почему нельзя было выбрать что-нибудь получше? Вечно это какие-то руины, развалины и заброшки. Впрочем, само здание в постиндустриальном стиле выглядит не так уж и плохо. Да, оно заброшено, но не аварийно, так что работать можно. Да и, как я понял, здесь лишь склад с оружием и оперативный штаб, который мы сразу же и покинем. Неспешно следуя за Аши, я лениво изучал раскуроченный пол, что намекал на то, что когда-то здесь был мрамор, пусть и не самый лучший, но все-таки мрамор. Красиво жить не запретишь, да? Следом, зацепившись взглядом за разбитую лепнину и давно потрескавшиеся стены, на которых все еще мелькала в меру любопытная плитка, я снова хмыкнул. Заброшка как заброшка, помню, и не в таких бывал, пусть стиль там был и немного иной. Выцветший потолок говорил о какой-то росписи, что теперь уже и не восстановить за давностью лет. Интересно, что же здесь все-таки было? Завод, но какой? Ведь это ж неспроста, или же все-таки просто случайность? Мы на территории аффинажного завода, что занимался очисткой золота от примесей, пояснил Вик, заметив, что я с любопытством изучаю здание. Поднявшись на пятый этаж и пройдя немного вглубь коридора, мы оказались в просторном зале, окна выбиты, все, что можно, уже давно вынесли, но паркет из канадского дуба почему-то все еще оставался. Странно все это, или пол нынче никому не нужен? Почти весь зал занимали армейские ящики с отдаленно знакомой мне маркировкой на латыни «Ardeinteritum maleficietalia pericula satriaturis», гласила надпись, или же сокращенно «AIMEAPS», что лаконично красовалось на крышке ящиков. Значит, мы и правда будем охотиться на магов? Не думал, что когда-нибудь на полном серьезе буду заниматься чем-то подобным.